Акира вернулся домой ранним утром, в тот час, когда в почти лишенном красок небе разливалось нежное сияние солнца, бросавшее золотистый отсвет на стены столь любимой им прекрасной и гордой крепости. Его долго не впускали в ворота, не помогали ни гнев, ни угрозы. Акира ничего не понимал, он требовал объяснений, а их не было. Наконец ему удалось уговорить охрану позвать кого-нибудь из окружения Канзаки-сан. И когда появился господин, Акира мигом почувствовал, что случилось нечто непоправимое. Широкие плечи Канзаки-сан были согнуты, грузное тело заметно обмякло, но лицо будто окаменело. Застывшее на нем выражение было решительным и суровым. «Почему долго?» — только и спросил он. Акира с трудом перевел дыхание. Он выглядел осунувшимся и усталым, и ступал тяжело. «Они заболели. Пятеро моих воинов. Там, в Вакаса, начался настоящий мор. Мои люди свалились с ног уже в дороге. Я решил остановиться в одной из деревень и подождать, и вот слегли еще трое, и мы снова ждали. Тронулись в путь, только когда убедились в том, что остальные здоровы. Чума. От нее всегда умирают. Говорят, иногда выздоравливают, но редко. Никто не знает, чем и как ее лечить. За нашими воинами ухаживали два монаха. Один из них утверждал, что болел чумой год назад и поправился. Наши люди, те, что заболели, они пока живы? Нет, двое умерли. Канзаки-сан помолчал, потом сказал: «Жаль встречать тебя дурными вестями. Может, ты уже слышал? Скверные слухи разносятся быстро». «Нет, мы очень спешили и нигде не останавливались». Канзаки-сан вновь сделал паузу, и Акира не без содрогания встретил его налитой тяжестью взгляд. «Князь Сабуру убит. Вчера, на собственной свадьбе». «Как?» «Да. Его убила женщина. Метнула кинжал, и он вонзился ему в шею. А как же охрана?» «Никто ничего не заметил, не понял. Ее схватили? Кто она? Неизвестно. Никто ее не знает. Вроде бы говорила, что пострадала от землетрясения. Ее допросили?» «Пытались, но она молчит. Мы думаем, она шпионка князя Нагасавы». От неожиданности Акира рассмеялся. «Шпионка Нагасавы? Но это невозможно!» «Впрочем, нас это не касается», — сказал Канзаки-сан. «Ее судьбу решит брат господина Сабуру. У князя нет взрослых сыновей, значит, править будет кто-то из родственников. В связи с этим я и хотел бы поговорить о нашем будущем». Акира кивнул, приготовившись слушать. «В прошлый раз, я имею в виду смерть отца господина Сабуру, князя Аракавы, которому я служил с молодости, мы остались жить. Князь не позволил нам умереть, он просил нас не уходить вместе с ним, говорил, что мы должны организовать наших самураев, что новой армии господина Сабуру понадобятся опытные военачальники. Теперь иное дело. Князь Сабуру враждовал со своим братом. Тот приведет сюда своих людей. Разумеется, рядовые воины перейдут к нему на службу, но не мы. Ты понимаешь, о чем я?» Акира снова кивнул. «Я уже договорился с Като-сан. Он поможет мне. В жизни мы всегда были вместе. Останемся неразлучны в смерти. А ты можешь взять в помощники Мацуо. Кажется, вы были дружны?» «Да». «Когда мы должны это сделать?» «По приезде нового князя. Есть время подготовиться». Неожиданно Акира вспомнил, что его семья должна была уехать из Сетсу. Что будет с ними? Канзаки-сан словно прочитал его мысли. «Наши семьи не останутся обездоленными. Долг есть долг, о них позаботятся. Твои дети будут жить в достатке и почете. И Акира кивнул в третий раз. «Теперь иди», — промолвил Канзаки-сан, — «отдохни до вечера. Нам понадобится много сил». Акире захотелось обнять его, сжать его руку в своей, но это было не принято. Он желал сказать, что именно этот суровый самурай в полной мере сумел заменить ему отца, и вовсе не потому, что дал ему свое имя, женил на своей дочери и даровал богатство и честь своего рода. Он хотел признаться, как много значили для него доверие и поддержка Канзаки-сан. Он не упрекал его, позволял думать, разрешал двигаться дальше своим путем. «Если я готов уйти, — мысленно произнес Акира, — то только следом за вами, а вовсе не за князем Сабура». Отдав своим воинам необходимое распоряжение, Акира пошел к дому. Его радовало зрелище нежной красоты утра и обилие льющегося на землю света. На фоне синего неба поднималась гладкая, как полированная кость, застывшая в прозрачном воздухе многоярусное сооружение — замок князя Нагасавы. Величественный. Вечный. Вдали виднелись гряды гор, а над ними нестерпимо сверкал золотой диск солнца.